Завершение разбора психологического паралогизма. В рациональной психологии диалектическая видимость основывается на смешении одной из идей разума, чистой интеллигенции, с неопределенным во всех отношениях понятием мыслящего существа вообще. Я мыслю самого себя ради некоторого возможного опыта, абстрагируясь еще от всякого действительного опыта, и заключаю отсюда, что могу сознавать свое существование даже вне опыта и вне его эмпирических условий. Следовательно, я смешиваю возможное абстрагирование от моего эмпирически определенного существования с мнимым сознанием возможности обособленного существования своего мыслящего «я» и воображаю, будто познаю субстанциональное в себе как трансцендентальный субъект, между «так как в действительности я мыслю только единство сознания», лежащее в основе всякого определения, как одной лишь формы познания. Задача объяснить общение души с телом принадлежит, собственно, не той психологии, о которой идет здесь речь, так как она намерена доказать индивидуальность души также и помимо этого общения после смерти, и, следовательно, трансцендентна в собственном смысле этого слова, хотя она и занимается объектом опыта, однако лишь поскольку он перестает быть предметом опыта. Между тем, на вопрос об общении души с телом можно дать удовлетворительный ответ, исходя из нашего учения. Трудность этой задачи заключается, как известно, в предполагаемой неоднородности предмета внутреннего чувства души с предметом внешних чувств, так как предмет внутреннего чувства имеет формальным условием своего созерцания только время, а предметы внешних чувств – также пространство. Но если принять в соображение, что оба эти вида предметов отличаются здесь друг от друга не внутренне, а лишь поскольку один внешне является другому, стало быть, то, что лежит в основе явления материи, как вещь сама по себе, быть может, вовсе не так неоднородно, то это затруднение исчезает, и остается только вопрос, как вообще возможно общение между субстанциями. Но ответ на этот вопрос – полностью лежит вне сферы психологии, и, как легко может судить читатель по тому, что сказано в аналитике о первоначальных силах и способностях, ответ этот, без сомнения, выходит также за пределы всякого человеческого знания.